38. Возникновение созерцательной жизни. В малоцивилизованные времена, когда господствуют пессимистические суждения о человеке и мире, индивидуум, чувствуя в себе полноту сил, всегда старается действовать согласно с этими суждениями, то есть переводит представление в действие, причем прибегает к охоте, грабежам, набегам, обманам, убийствам и всяким другим приемам, допустимым в общине. Когда же сила оставляет его, он чувствует себя утомленным, больным, впадает в уныние или испытывает пресыщение. Вследствие этого он впадает в апатию. Его желания и страсти притупляются, и он становится несколько лучше. Его пессимистические представления выражаются тогда только в словах и мыслях, например, о качествах его товарищей, жены, жизни, богов. Его суждения становятся суждениями дурными. В таком состоянии превращается он в мыслителя, прорицателя. Он создает суеверия, новые обычаи, смеется над своими врагами. Но все, что придумывает он, все создания его духа носят на себе печать его состояния, то есть страха, утомления, разочарования. Содержание этих созданий должно соответствовать содержанию поэтических или философствующих настроений своего Творца. В них должно царить дурное суждение. Позднее все, кто продолжал делать то, что прежде делал он один в таком состоянии, и кто, следовательно, также имел дурные суждения и вел меланхолическую и бездеятельную жизнь, становились поэтами, мыслителями или даже чародеями. Таких людей за их бездеятельность и ничтожество следовало бы исключить из общины. Но это было опасно. Их охраняло суеверие, предполагающее наличие в них следов божественных сил. Никто не сомневался, что они обладают неведомыми средствами власти. Так смотрели на древнейшее поколение созерцательных натур. Их презирали лишь постольку, поскольку не боялись. В таком замаскированном виде, в таком двусмысленном положении, со злым сердцем и зачастую с беспокойной головой, впервые появилось на земле созерцание. Сначала слабое и страшное, втайне презираемое и явно почитаемое суеверным благоговением. Здесь, как и всюду, можно сказать «пуденто ориго» — непристойность начала. 40. Сколько сил должно теперь соединиться в мыслителе? Освобождение от чувственного созерцания и возвышение до абстрактного некогда чувствовалось действительно как возвышение. Мы уже не можем более ощущать этого. Парение среди неуловимых образов, игра со всеми теми невидимыми, неслышимыми, неощущаемыми существами тогда воспринималась как жизнь в другом, высшем мире исполненная глубокого презрения к чувственно осязаемому, соблазнительному, злому миру. Эти абстракты не соблазняют, они руководят. В доисторические времена науки этим высшим миром была игра в духовность, а не содержание этой игры в духовность. Этим-то и объясняется удивление Платона перед диалектикой и его восторженная вера в ее необходимую связь с хорошим, свободным от чувственности человеком. Были проанализированы и открыты способы познания, а также состояние и те процессы, которые в человеке предшествуют познанию. И всякий раз казалось, что вновь открытый процесс или вновь ощущаемое состояние не средство к познаванию, но содержание, цель, сумма познаваемого. Мыслитель нуждается в фантазии, в полете мысли, в абстракции, в воспоминании, в изобретательности, в догадке, в индукции, в диалектике, в дедукции, в критике, в собирании материала, в созерцании и так далее, но не в справедливости и не в любви ко всему, что там есть. В истории созерцательной жизни все эти средства считались целями, и притом конечными целями, и давали их изобретателям то блаженство, которое нисходит в человеческую душу, когда ей светит конечная цель. 41. Происхождение и значение. Почему мне снова и снова приходит в голову эта мысль и приходит все в более и более ярких красках? Что прежде думали исследователи, если они бывали на пути к происхождению вещей? Что они открывают нечто такое, что имеет неоценимое значение для всякого действия и суждения, и даже предполагали, что от познания происхождения вещей зависит спасение человека. Что теперь наоборот, чем ближе к сути вещей, тем меньше мы интересуемся ими. Что наши оценки вещей и наша заинтересованность ими начинают терять свой смысл, чем больше мы углубляемся в познание вещей. Искание начала показывает незначительность начала, но при этом то, что ближе к нам, что около нас и в нас, начинает мало-помалу показывать свои краски и красоты, свою загадочность и богатство значения, о которых прежние люди даже и подумать не могли. Прежде мыслители ходили подобно пойманным зверям, злобно озираясь на прутья своей клетки и бросаясь на них с целью освободиться. И счастлив казался тот, кто думал, будто сквозь решетку он видит, что происходит снаружи, по ту сторону, вдали. 42. Трагический итог познания. Из всех средств, способных возвышать, наиболее возвышали человека во все времена человеческие жертвы. Но и это средство могло бы быть превзойдено другим чрезвычайным средством, могущим победить самих победителей, средством приносящего себя в жертву человечества. Но кому в жертву оно могло бы принести себя? Можно клятвенно поручиться, что если когда-нибудь звезда такой мысли появится на горизонте, то то значит познание правды осталось единственной великой целью, так как только она достойна такой жертвы, ибо для нее нет слишком большой жертвы. Между тем никогда еще не ставился вопрос, насколько возможно человечеству как целому достичь обладания правдой. Не говоря уже о том, какая страсть к познанию могла бы заставить человечество жертвовать собой ради того, чтобы умереть со светочем мудрости в очах. Может быть, если когда-нибудь целью познания будет определен братский союз с жителями других планет, и в течение нескольких тысячелетий будут сообщать свое знание от звезды к звезде, может быть, тогда восторги познания подымутся на такую головокружительную высоту.